Глава 26. Тихо зашел в ее спальню. Прикрыл за собой дверь. Алиса спала, раскинув руки в стороны. По подушке разметались белоснежные волосы, и Халиль залюбовался своей красавицей. Усмехнулся, когда она смешно наморщила нос и заговорила по-русски во сне. Хотелось бы ему знать, что она сказала. Присел рядом, погладил ее по волосам, опустил взгляд ниже и судорожно выдохнул. Она спала в откровенной ночнушке, сквозь ткань которой просвечивались упругие соски. Опустил руку на ее грудь, аккуратно сжал холмик и, склонившись, провел языком по ключице. Алиса распахнула глаза, испуганно уставилась на него. «Я тебя разбудил, прости». «Не удержался. Тебе очень идет эта ночнушка. Кстати, почему ты не в моей спальне? Я же сказал, что ночуешь ты у меня». «А как же твои жены? Их ты совсем оставил без внимания?» Она села, потянула на себя простынь. «Пусть тебя это не заботит. Со своими женами я разберусь сам». Сунул руку под простынь, сжал ее бедро. «Мне нехорошо». Она вдруг оттолкнула его руку, слезла с кровати и побежала в туалет. Халиль нахмурился, поднялся. «Алиса». Та заперла дверь, и он подергал ручку. «Оставь меня, пожалуйста», послышалось из-за двери. «Что с тобой?» Ее рвало. Он услышал эти звуки, и внутри родилась надежда. «Неужели это то, о чем он думает?» Дождавшись, пока Алиса выйдет из ванной, схватил ее за руку и дернул на себя. «Ты беременна!» Она захлопала длинными ресницами, взглянула на него непонимающе. «Что? Нет, я не могу быть!» Замолчала, опустила взгляд. «Нет, это невозможно!» «Почему невозможно? Опять будешь говорить мне о бесплодии?» Усмехнулся. Нутро заполнило приятное тепло. Алиса поджала губы, глаза заблестели от слез. «Я не беременна, просто съела много сладостей». «Вот как?» «Что ж, ладно». Проводил ее взглядом к кровати и подошел следом. «Не ложись, идем ко мне. Раз ты не беременна, будем делать ребенка». «Я не хочу ни тебя, ни ребенка от тебя». «А чего ты хочешь?» «Хочу домой. Выйти замуж за русского парня и родить ему детей». Его улыбка исчезла. В груди больно уколола ревность. «Следи за своим языком, Алиса». Предупреждающе шагнул к ней, схватил за руку. «Иди за мной. Повторять не буду». И поволок ее за собой, сильно сжав тонкое запястье. Она пыталась воспротивиться, но он подавил протест, дернув за руку. Затолкал в свою спальню, закрыл дверь. «Иди в постель». Она зло зыркнула в его сторону, прошла к кровати. Присела на краешек, подняла на него глаза. «Я не хочу с тобой ругаться, Алиса». «А я не хочу от тебя детей. Ты похитил меня, изнасиловал. Ты держишь меня в плену». Она смотрела в одну точку перед собой, зло смахивала слезы. «Пусть тебе рожают твои жены!» Халиль приблизился к ней вплотную, взял за подбородок. Нежно огладил большим пальцем влажную от слез щеку. «Прости, я не хочу, чтобы ты ненавидела меня». «Но ты все для этого сделал». «Так ты ненавидишь меня?» Приподнял ее лицо, заглядывая в светлые глаза. «Я ненавижу твой мир. Я просто хочу домой». Горячая слеза обожгла его пальцы. «Придется тебе привыкнуть к моему миру, потому что я тебя уже не отпущу. А завтра мы едем к врачу. Проверим, насколько ты бесплодна. Все, ложись спать». Отпустив ее, сбросил халат и лег в постель. Дождался, пока ляжет и она, притянул ее к своей груди. Она вздрогнула, бесшумно заплакала. «Я не буду тебя трогать, не плачь». Наплакавшись, она уснула довольно быстро. А Халиль вдруг подумал, что сделал все не так, как должен был. Больше не хотелось брать ее силой. Не хотелось причинять боль. Хотелось ее ласки и улыбок. Каждый день. Каждую минуту. Прижав хрупкое тело к себе, зарылся носом в ее светлые волосы. Вдохнул и закрыл глаза. Утро началось с рвоты. Меня рвало желчью и желудочным соком, пока не закружилась голова. Халиль еще спал и не слышал, как я пробежала в туалет. Сидя у унитаза, я впервые серьезно задумалась о беременности. Что, если я забеременела еще в пустыне, до того, как Хаят дала мне таблетки? Что будет дальше? Я знала, что будет дальше. Халиль заставит рожать ему, и мне уже не вырваться на свободу. Оперевшись спиной на стену и запрокинув голову, я обняла свои колени и закрыла глаза. У меня проскальзывала мысль, что Халиль не может иметь детей, раз ему не смогли родить две жены. И подспудно я верила в это. Потому не опасалась. А теперь? Что будет теперь? «Доброе утро!» Услышала вдруг его голос, распахнула глаза. «Тебе снова плохо?» «Нет». Я быстро поднялась с пола, встала по струнке смирно. Я просто задумалась. Халиль хмыкнул. «Да неужели? Идем, Алиса, у нас с тобой есть дела».